«Носки переодеть», — мрачно сказал наблюдатель. «Заболею». Он вернулся к дому не через 10 минут, а через 12. «Вот козлы!» — вяло сердился он на своих нанимателей. «Заказали пустой дом сторожить. Однозначно козлы, блин!» И вдруг краем глаза он неожиданно уловил какое-то движение на безмолвном участке. Совершенно уверенный, что за забор забежала очередная выброшенная дачниками собака, он не спеша повернулся и остолбенел. Там кто-то бежал, явно не собака. Это были люди, довольно много. С перепугу он сразу не углядел, сколько именно. Они удалялись от него к другой стороне участка, а он даже не представлял, что ему делать. Он был недобросовестный, не слишком умный и слишком молодой наблюдатель. Конечно, из его головы моментально вылетели все инструкции, которые ему давали, отправляя на точку. Да он их почти не слушал, только думал, что все вокруг козлы. Он еще раз растерянно посмотрел на людей с другой стороны забора, трясущийся от волнения рукой дернул молнию куртки и достал из-за пояса пистолет. Никаких звуков Александра не услышала. Она просто бежала по мокрой садовой дорожке, зная, что спасение уже близко. Сквозь неплотные доски забора виднелся красный блестящий бок верной Хунды. Что-то неожиданное и сильно дернуло ее за руку. Не останавливаясь, она рванула ее на себя и вдруг прямо перед носом увидела, как на мокром гравии дорожки появилась маленькая продолговатая ямка, потом вторая, потом еще одна. «Пригнитесь!» — не своим голосом закричала Лада. «Или это была Маша?» «В нас стреляют», — поняла Александра, «совсем как в кино про бандитов. Вот до чего дошло. Очень уж все обыденно». Тысячу раз видано и слышано с экрана, конечно. Она даже не испугалась. Калитка распахнулась и закрылась, с силой бабахнула пружиной. Александра рванула переднюю дверь Хонды и услышала, как с другой стороны участка, визжа тормозами, к забору подлетела машина. Едва она головой вперед воткнулась в сиденье, Лада рванулась с места. Хонда взревела, из-под бешено крутящихся колес полетела грязь. Александра оказалась, наконец, в сидячем положении, и желтый забор Ваниного дома стал стремительно удаляться в боковых зеркалах. «Догонят!» — сквозь зубы сказала Маша. «Не догонят!» — выкручивая руль, отрезала Лада. «У них машина с другой стороны, а нас уже на шоссе вынесло». Колесо попало в выбоину, иностранная машина в испуге присела, задев за что-то днищем. «Ну давай, давай», — просила ее Лада, — «ты же можешь, ну не дай пропасть, маленькая». Александра оглянулась, бешено мчащийся назад переулок был необитаем. Не сбрасывая газа, Лада свернула влево, так резко, что машину занесло, потом вправо, и еще метров через 50 они оказались на асфальте. «Как эта Ладка помнит, куда ехать, в удивлении?» — подумала Александра. «Ну все, теперь хрен догоните», — продолжала бормотать Лада. «На асфальте мы сила, правда, девочка? Покажем козлам вонючим, какие мы с тобой быстрые, да?» Отчаянно сигналя и подрезая всех подряд, она вылетела сразу на середину многополосного шоссе и еще прибавила газу. «Ладка, разобьемся», — прошептала Александра. «До ГАИ», — словно отдала приказ Лада, не отрываясь от дороги, — «до первого ГАИ едем так, а потом притормозим». ГАИшную будку они прошли на скорости 90 и сразу за ней свернули на МКАД. «Объедем кружок», — сказала Лада уже обычным будничным голосом. «Никогда тебя не продам». Она наклонилась и поцеловала Хонду в руль. «Ни за что. Ты моя хорошая». Потом она выпрямилась и в зеркало заднего вида осмотрела свой экипаж. «Все живы?» — поинтересовалась она. «Дайте мне сигарету». Ой, я так и не поняла, чего мы бежали-то? Наверное, в 20-й раз спрашивала Маша. «Да с перепугу». Тоже в 20-й раз хмуро отвечала Александра. «Ну, умны мы, конечно, очень, надо сказать». «А я бы еще добавила, не по годам умны», — подхватила Лада. Они не спеша ехали по средней полосе и, не переставая, курили. В машине Висел плотный сизый туман, но окна они не открывали.